Я слышу грязь, радиосвязь, глуши эфир. Среди квартир кумир, я знаю, что дополнить. Теперь мой черед бросать слова волны. Неправда заполняет ротацию, диктуя страх, медиа цивилизации. Мое вещание с хоум-аппарата. Аларм у психопата граната. По всем частотам, круговоротам летят слова сквозь провода, сквозь этот мир с сигналом долгим. Мой город радио с привкусом горьким. Здесь нет предела, но запирая двери, задергиваю шторы перед премьерой. Приветствую здесь молоко у микрофона. Теперь мой черед занять диапазоны.